Глава 24. Евгения понимала, что подруги просто умирают от любопытства. Но ситуация была такова, что молчание было самым честным и правильным поведением. Этой Дженни и Тенебрис было что рассказать о ее отношениях с принцем, а вот ей, Евгении Мартыновой, рассказать было нечего. «Ладно, ладно. Не хочешь рассказывать, не будем давить», — вздохнула Алари, хотя в ее голосе явно слышалось разочарование. «Не будем», — подтвердила Арика, отрицательно замотав головой. «Просто знай, что если тебе нужно будет с кем-то поговорить...» Она замолчала, подбирая правильные, по ее мнению, слова. «Просто знай, что мы на твоей стороне, и ты можешь нам доверять». Растроганная искренностью и очередным проявлением поддержки Евгения, тепло улыбнулась. «Спасибо, девочки», — тихо ответила она. «Я знаю. И я доверяю вам, просто... все сложно». «Еще бы», — хмыкнула Алари, глядя на нее с хитрой улыбкой. «Любовные треугольники никогда не бывают простыми. А если в них еще и замешаны кузены, один из которых звезда Академии, а второй вообще принц?» Только-только побледневшие щеки Евгении вновь залились ярким румянцем. «Какие еще любовные треугольники?» — фыркнула она, пытаясь скрыть смущение. «Не выдумывайте!» По обеим сторонам от нее раздалось скептическое «Угу». А Лари закатила глаза. «Я тебя умоляю!» Иронично протянула она и насмешливо поинтересовалась. «Ты сама-то себе веришь? Мы-то уж точно нет. Видела бы ты свое лицо, когда принц на тебя смотрел. В нем не было ни кровинки». Арика театрально вздохнула и прижала руки к груди. «Даже у меня сердце заколотилось, как бешеное, от заискрившего между вами напряжения. А эта тишина, словно перед бурей. А меня дрожь пробрала», — поддакнула Алари. «Кроме того, мы видели, как на тебя смотрит Бриен и как ты на него смотришь», — добавила Арика. Тут, по мнению Евгении, подруга промахнулась. Но она все же не могла удержаться, чтобы не уточнить. «И как?» Голос ее был насмешлив и ироничен, а вот сердце... Глупое сердце замерло в ожидании ответа. «Так что даже меня в жар бросает», — припечатала подруга. «И меня», — поддакнула Алари. Евгения цокнула языком и, закатив глаза к небу, иронично покачала головой. «По-моему, девочки, вы просто слишком много любовных романов читаете. Между мной и Бриеном ничего, кроме изматывающих тренировок, после которых я в буквальном смысле слова выползаю из зала, и вам это известно не хуже, чем мне. И вообще, вы обещали не донимать меня вопросами», — напомнила она. «Обещали?» — кивнула Алари. «Но наше обещание относилось только к принцу. Что же касается Бриена, то мы тебе ничего не обещали», — закончила за нее Арика. В ответ на это Евгения демонстративно закатила глаза и громко застонала, чем, по-видимому, разжалобила богов, ибо ее вдруг окликнул мужской голос. «Эдженни Тенебрис?» «Да», — с готовностью обернулась она, мысленно говоря, окликнувшему спасибо. Точнее, «спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо». В общем, много-много спасибо. Молодой человек в мундире кадета первого курса даже несколько опешил от облегчения, отразившегося на ее лице, и того, с каким нетерпением и ожиданием она на него посмотрела. «У меня просто депеша, и она не от меня, а от вашего наставника. Меня просто просили передать», — предупредил он на всякий случай, а то мало ли, вдруг у нее любовь с первого взгляда. «Нет, она, конечно, ничего, но он на службе, у него поручение, а он кадет ответственный». «Ну так передавайте», — улыбнулась Евгения. «Вот, пожалуйста», — протянули ей запечатанный конверт. «Спасибо». Тут же, вскрыв конверт, пробормотала она, читая сообщение о том, что ее сегодняшнее занятие с наставником пройдет не в том зале, в котором они всегда занимались, а в зале номер 15. «Что там?» — заглянула ей через плечо Арика. «Бриен сообщил, что наше сегодняшнее занятие пройдет в другом зале», — ответила Евгения, сворачивая депешу и засовывая ее в карман. «И что начнется оно сегодня?» — добавила она, придумывая на ходу. «Кстати, мне уже пора», — глянув на висящие в конце коридора большие часы, сообщила она. Арика и Алари подозрительно сузили глаза и испытующе посмотрели на подругу. «Тебе ведь тоже кажется, что она что-то недоговаривает?» Посмотрев на Арику, спросила Алари. «Еще как кажется», — подтвердила та. Встретившись с лукаво пристальным взглядом подруг, Евгения закатила глаза. «Да ну вас!» Махнула она рукой и, круто развернувшись, поспешила типа на тренировку. «Мы ведь не гордые, можем и следом пойти», — догнал ее насмешливый голос Арики. «И узнать все твои страшные секреты», — нарочито зловещим голосом добавила Алари. Евгения понимала, что подруги ее просто подразнивают, поэтому лишь улыбнулась, закатив при этом глаза, и побежала дальше. Миновав несколько лестничных пролетов и коридоров, она, наконец, добралась до нужного зала. Дверь была чуть приоткрыта. Подойдя к двери, она остановилась и прислушалась, сама не понимая, зачем она это делает. Точнее, она не совсем понимала, почему ее беспокоит то, что Бриен сменил зал. Вполне обычное дело, вроде. Торопясь сбежать от подруг, она пришла на полчаса раньше, поэтому тишина за дверями была более чем объяснима. Ни Коллер, ни Бриен просто еще не пришли. Она уже протянула руку, чтобы открыть дверь и войти в зал, но затем передумала. У нее будет более чем достаточно времени, чтобы налюбоваться новой комнатой пыток, которая, к тому же, вряд ли чем-то отличается от той, в которой ее истязали до сих пор. Посему она решила провести оставшиеся до начала тренировки полчаса на широком подоконнике в конце коридора. «О, как раз потренируем отвод глаз», — предложил Валентайн. «Проверим, насколько хорошо у тебя получается отводить от себя глаза и как долго ты способна удерживать полог». «Хорошая идея», — согласилась Евгения, и тут же начала представлять, как она словно бы растворяется в пространстве, сливаясь со стенами, полом, потолком, становясь частью их настолько, что взгляд того, кто специально не присматривался, не был бы способен заметить ее. Закончив с настройкой полога, она достала из ранца учебник по теории магии и, раскрыв его на теме, которую им задали на дом, погрузилась в чтение, время от времени неосознанно поглядывая на дверь в свой новый тренировочный зал. Коридор в основном пустовал, поэтому дверь, несмотря на то, что она находилась от нее на довольно приличном расстоянии, хорошо просматривалась. Услышав в очередной раз чьи-то шаги, Евгения подняла глаза, и у нее перехватило дыхание. С противоположной стороны зала по коридору шел самый красивый мужчина из когда-либо виденных ею в жизни. Высокий, статный, с идеально вылепленными скулами и подбородком, четко очерченными чувственными губами и глазами, которые притягивали взгляд, завораживали и манили так, что в солнечном сплетении Евгении появилось и стало нарастать ощущение сладкой дрожи. А сердце забилось в два раза быстрее. И поэтому она не заметила ни алую розу, ни бутылку шампанского, ни два хрустальных бокала, которые мужчина нес в руках. И хотя вошел столь поразивший воображение Евгении красавец в дверь ее тренировочного зала, нет, это был не Натаниэль. Что ничуть ее не разочаровало, а наоборот, обрадовало. С Натаниэлем все сложно. Да и зачем ей Натаниэль, если есть он? Квинтэссенция ее самых сокровенных мечтаний, воплотившихся в реальность. Квинтэссенция — самая суть, ядро, концентрированное выражение главной идеи или сущности явления, предмета или понятия. «Не понял», — хмыкнул в ее голове Валентайн, имея в виду одновременно и красавца, и то, что происходило с Евгенией. «Возможно, он просто ошибся дверью», — предположила та, резво соскакивая с подоконника. «Пойду скажу ему об этом». Уже идя, точнее, не идя, а несясь почти бегом в направлении тренировочного зала, проговорила она. «Куда пойду?» — возмутился дракон и потребовал. «Стоять! Не понимаешь, что ли, что?» Попытался было он урезонить девушку, но замолчал, поскольку понял. «Не понимает. Ничего не понимает». Ну вот и что ему было с этим ее непониманием делать? Которое он точно знал ни к чему хорошему не приведет, ибо приворот был налицо. Вот и он пришел к такому же выводу.